в высшем смысле. Так же, как и то, что величайшей своей заслугой считал он открытие подпольного человека. Или гоголевские оценки Пушкина, как эталона поэта во всей истории всемирной поэзии. Или, наконец, настойчивое проведение Пушкина мысли о внутренней независимости русских писателей по сравнению с писателями других европейских стран. Ну, естественно, что как менее типологическое в жанровом отношении, русская литература добивалась не столько типизирования человеческих характеров, сколько проникновения в индивидуальные человеческие судьбы, в их национальной или общей человеческой значимости. Недаром по поводу Бальзака Толстой уже в ранний период своей литературной деятельности сделал такое проницательное замечание. Бальзаковские образы более возможны, чем необходимы, то есть их легче понять как производные от известных общественных условий, чем как возникшие непредвиденно и несущие в себе тайну творческого самосозидания человеческой природы. Разумеется, не подозревая о существовании такой записи в дневнике молодого Толстого, Тургенев формулирует ту же мысль, но в развернутом виде. И уже в позднюю свою пору, в 1870 году, в предисловии к роману Максима Дюкана «Утраченные силы», переведенному на русский. Значит, так она была безошибочна. Все его лица колют глаза своей типичностью, выработанные и отделанные изысканно до мельчайших подробностей, и ни одно из них никогда не жило и жить не могло. Ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в казаках нашего Льва Николаевича Толстого. Характерно, что в этой же статье Тургенев указывает на ослабление интереса в России к французским романам, которые так недавно широко переводились на русский, и объясняет это снижением уровня художественной правды во французской литературе. И в то же время все нарастающей мощью ее в литературе русской. Итак, чудо русской литературы заключается в погружении ее в глубины индивидуального человеческого духа, как преломлялся он на русской, национальной и исторической почве. Тайна ее таким образом не что иное, как способность к предчувствию возможностей, заключающихся в нас самих и остающихся неизвестными нам самим до того часа, пока они не дадут знать о себе, то есть пока, наконец, мы сами не сумеем совладать с ними. И тут Пушкин – чудо из чудес. Особенность, свойственная русским писателям, с такой силой давала о себе знать о нем, что она смущала и озадачивала как раз самых величайших его последователей. Пушкинское двустишие. Тьмы низких истин мне дороже нас, возвышающий обман, было неверно истолковано, в частности, Толстым, который понял Пушкина абсолютно буквально и пустился в доказательство, что истина всегда выше обмана. Но ведь Пушкин унижает не вообще истину, а только то в ней, что нас унижает. Под высоким же обманом, разумеет, прозрение и веру. Пушкин много загадочнее других гениев русской литературы своей уже совершенно полной неотступностью от принципа осуществления своего художественного дара как единственного смысла бытия художника. Он пишет только для себя, не принимая на себя никаких других обязательств, даже более того, как бы пренебрегая ими. Попробуй разгадать, каков смысл и предназначение его писаний, если они адресованы им только самому себе. А между тем, общезначимость их наиболее очевидна. И опять встает вопрос, в чем же она? Не тем же в самом деле гениален «Медный всадник», что в нем гениально начертан образ Петра? Может показаться удивительным в Пушкине соединение простоты с загадочностью. Ведь как мы обычно судим? Раз кто прост, значит и вполне ясен. Однако истинно прост лишь тот, кто постиг суть того, о чем он говорит. В таком случае простота неразъединима с глубиной, а глубина, действительно постигнутая,